Глава 6. В аэропорт я приезжаю на полчаса раньше. Я лечу в эконом-классе, поэтому прохожу регистрацию одной из первых. Сдаю свой чемодан и тяну капучино, прогуливаюсь у стойки бизнес-класса в ожидании челентана. Со скуки разглядываю очередь, которая выстраивается на регистрацию в эконом. Яркие футболки, спортивные костюмы и кроссовки выдают отпускников. Сейчас курортный сезон, и многие летят в Италию отдыхать и знакомиться с достопримечательностями. Ловлю на себе усталый взгляд девушки, одетой, как и я, в белую блузку и юбку, и ободряюще улыбаюсь в ответ. Нас в Италии ждет работа, а не развлечение. «Где же мой босс?» Опаздывает. Отступаю в сторону, пропустив к пустующей стойке бизнес-класса большую семью. Тучный мужчина в черной футболке, который толкает тележку, с верхом набитую багажом, кажется мне смутно знакомым. Может, встречались по работе? Его худенькая миниатюрная супруга ведет за руки двух девочек с розовыми бантами, похожих друг на друга, как две капли воды. А замыкают шествие их бабушка и сын-подросток, который пялится в телефон, и кажется ему все равно, куда лететь. В Италию или на Сахалин был бы Wi-Fi. «Смотри». Доносится до меня шепоток из очереди, которая стоит в эконом-класс. «Это же тот писатель, как его там?» «Точно!» — ахают за спиной. «Я читала его последнюю книгу. Вот где я его видела. На книжной ярмарке, где студентка подрабатывала переводчиком. Вряд ли писатель вспомнит, что я переводила его беседу с итальянским лит-агентом, и потом он подписал для меня свою новинку в жанре детектива. К своему стыду я ее даже не открыла. А вот папа прочитал и очень хвалил. Знакомый цитрусово-древесный аромат заставляет меня обернуться, и я встречаюсь взглядом с боссом, который вплотную подходит ко мне. На нем идеальный сидящий костюм оттенка кофе с молоком, прическа уложена волосок к волоску, и я вижу, как на него сворачивают шеи девушки из очереди в эконом-класс. «Обломитесь, подруги». Этот мачо не для вас. «Бонжорно, Марина», — сухо кивает мой босс. «Мы встаем в очередь за писателем и его семейством. Пока они регистрируются, нам приходится подождать. Я молча разглядываю табло вылета, когда Роберто спрашивает. Как настроение?» Я изумленно поворачиваюсь к нему. «Скузи, сеньор, я не ослышалась. С каких это пор челентано интересуются моим настроением? Разве я для него не бесправная рабыня, которой положено обслуживать господина в любое время дня и ночи?» От моего взгляда Роберто начинает нервничать и добавляет. «Надеюсь, вы успели выспаться перед полетом?» «Конечно», — с ехидством отвечаю я. «Целых 4 часа». Можно подумать, он проспал больше, хотя выглядит он так же ослепительно, как и всегда. «Я тут подумал, Марина, и хотел вам предложить...» Босс кашляет и выглядит смущенным, как будто собирается попросить о чем-то неприличном. Я настораживаюсь. «Ну, не тяни, челентано!» «Мы уже давно работаем вместе», — замечает он. 6 месяцев и 17 дней», — уточняю я. Роберто удивленно смотрит на меня. «А что, я все считаю? Каждый день с ним, как на каторге». Вот только у меня она высокооплачиваемая и бессрочная. Конечно, я могла бы уволиться, но где я еще найду такую зарплату? Раз уж мы так долго знаем друг друга, 6 месяцев и 7 дней, снова начинает он. 17, поправляю я. Еще чего удумал? Списать 10 дней моего офисного рабства. Тем более 17. Радостно подхватывает Роберто. «Так вот, я предлагаю перейти на «ты».» Я изумленно застываю. «Чего? С каких это пор мы стали закадычными друзьями? Все дело в совместной командировке? Так она еще даже не началась. Или эта ночь, которую мы провели у него, челентано в голову ударила?» Как бы там ни было, мой ответ категоричен. «Нет, сеньор Веронезе», — резко отвечаю я. И, заметив, как Роберто изменился в лице, добавляю более мягко. «Это было бы неудобно, ведь вы мой босс, я вас безмерно уважаю и никогда не смогу вам тыкать». К счастью, наш неловкий разговор прерывает сотрудница, которая приглашает нас к стойке регистрации. Семейство писателя, сдав чемоданы в багаж, отходит налегке, а я следую за боссом, чтобы проконтролировать, что регистрация пройдет благополучно, и перевести в случае необходимости. Роберто получает лучезарную улыбку от миловидной брюнетки за стойкой. «Летите в рабочую поездку?» Она кокетливо стреляет подведенными глазками сначала в него, потом и в меня, и мгновенно оценивает обстановку. «Он босс, я подчиненная». «У него жена время рожает. Двойню». Внезапно выпаливаю я и довольно наблюдаю за тем, как вытягивается ее лицо. «О-о-о!» — тянет она уже без всякого кокетства. «Дети — это счастье!» «Еще какое!» — энергично киваю я. «Трое у него уже есть, а теперь будет пять!» «Поздравляю!» — натянуто улыбается она ему. «Что она говорит?» Роберто бросает на меня подозрительный взгляд. «Желает вам приятного полета!» Вру я, забираю его паспорт и посадочный талон из рук девушки и отвожу подальше от стойки. Мало ли что. А то уведут босса раньше, чем я успею довести его до Рима. «А почему она меня поздравила? Сегодня разве праздник?» Итальянец хмурит угольно-черные брови, а я чертыхаюсь. Выходит, какие-то русские слова он все-таки запомнил. «Мы, русские, так редко летаем на самолетах, что каждый полет для нас праздник!» Выкручиваюсь я. «Вы ведь наверняка слышали, как после посадки русские хлопают пилоту». «Да, это очень странная традиция. Теперь я понимаю». Роберто кивает серьезным видом. «Какой же он доверчивый. Но мне это только на руку». Мы проходим таможню и получаем отметки в паспорта. Впереди проверка на безопасность. «Вам придется снять пиджак, ремень и обувь, сеньор Веронезе». Объясняю я, и Роберто удивленно вскидывает брови. «Зачем?» — бурно вопрошает он. «Таковы правила». Я развожу руками. Босс недоверчиво хмурится, как будто я решила над ним подшутить. Нужны мне 100 лет его ремень и туфли. Только когда впереди стоящие русские парни начинают вынимать ремни и расшнуровывать кроссовки, мой итальянец неохотно снимает пиджак. «Варварская страна». Слышу его чуть слышный шепот и с трудом скрываю улыбку. Щелкает пряжка ремня, и я невольно стреляю глазами. «Мама мия! Мой босс снимает передо мной ремень!» «Да как? Медленно? Вызывающе!» Кажется, вся очередь затаила дыхание, наблюдая за этим невинным и неожиданно волнующим стриптизом. «Девушка, вы проходите!» Меня толкает в спину какая-то женщина в пестрой футболке, и я спохватываюсь, перестав неприлично таращиться на своего босса. И что такое на меня нашло? Кладу сумочку в пластиковый короб с портфелем Челентаны и быстро снимаю свои лодочки на каблуках, чтобы поставить их рядом с его начищенными до блеска туфлями. «Марина!» — нервно зовет меня Роберто, который уже прошел в стеклянную кабину для досмотра и не понимает, что настойчиво повторяет ему сотрудница службы безопасности. «Поднимите руки!» — перевожу я, устремляясь ему на помощь. «Но я не могу!» Роберт испуганно цепляется за пояс. «Тогда с меня слетят брюки!» «Фу, подумаешь, кто-то увидит труселя босса! Наверняка от Версачи. Чего стесняться-то?» «Таковы правила!» Я развожу руками, а сотрудница строго просит его поторопиться. «Мама мия!» Сдавленно стонет Роберт и медленно, как преступник, пойманный полицией, поднимает руки. Затаив дыхание, я жду, когда брюки упадут, и мой спесивый босс окажется в исподнем на виду у толпы пассажиров. Даже телефон украдкой достаю и включаю на запись. Но, увы, сегодня не мой день. «Проходите», — кивает сотрудница, теряя к итальянцу интерес. А босс, обрадованный тем, что брюки остались на месте, вцепляется в пояс и бежит к движущейся ленте, чтобы забрать свой портфель, пиджак и туфли. Я прохожу в кабину досмотра и поднимаю руки, потом забираю свои лодочки с ленты и, взгромоздившись на каблуки, догоняю Челентано. С недовольным видом он надевает свой пиджак и обувь, вставляет обратно ремень и возвращает своему облику совершенство. «Может, выпьем кофе, Марина?» — предлагает он, когда мы проходим дальше, в зону дьюти-фри и кафе. «Спасибо, не хочу». Во мне и так уже две чашки капучино. Да и сидеть в кафе с боссом, изображая любезность с утра пораньше, мне не хочется. Мой рабочий день даже не начался. А вы можете воспользоваться VIP-залом для пассажиров бизнес-класса. Там вам и кофе нальют, и шампанского. Шампанского с утра? Босс потешно хмурит брови. Не хотите шампанского? Можно виски. Итальянец таращится на меня с ужасом, а я подталкиваю его к дверям VIP-зала, за которыми уже радушно улыбается стройная, как стрекоза, сотрудница в зеленом платье-футляре. «Пожалуйста, обслужите этого мужчину по полной программе», — прошу я. Он итальянец и совсем не говорит по-русски. Девушка проверяет его посадочный и уводит все дальше от меня. Ведь у меня нет бесплатного доступа в этот зал. Оплатить 3000 за входной билет я не намерена. Роберт растерянно оглядывается. «Марина, а вы разве не со мной? Я хотел с вами поговорить». «Поговорим в Риме, сеньор Веронезе». Обещаю я и избегаю, чтобы спокойно побродить по дьюти-фри. До посадки еще полчаса, и мне хочется провести их в свое удовольствие. А босс еще успеет испортить мне настроение, когда прилетим в Рим.